Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 1003. В вечернее время явится свет. Книга пророка Захарии, 14 глава, 7 стих. Мы часто с недобрыми предчувствиями ожидаем время нашей старости, забывая, что в вечернее время явится свет. Для многих святых старость – это самая лучшая пора их жизни. Более ласковый ветер овивает щеку моряка, когда он приближается к берегу бессмертия. Меньшие волны беспокоят гладь его моря. Царит покой, глубокий, безмолвный, торжественный. Уже не видны на жертвеннике старости вспышки юношеского огня, но остается более надежное пламя глубокого чувства. Странники достигли земли, называемой замужнею, той блаженной страны, где дни подобны небесным дням на земле. Ее посещают ангелы, над нею проносятся небесные зефиры, на ней растут райские цветы, и воздух наполнен неземной музыкой. Некоторые пребывают здесь годами, другие приходят лишь на несколько часов перед своим уходом, но это Эдемский сад на земле. Нам стоит желать того времени, когда мы приляжем в его тенистых рощах, утешаясь надеждой, пока не придет пора плодов. Заходящее солнце кажется больше и крупнее пребывающего в зените, и великолепие славы окрашивает все облака, окружающие его закат. Боль не нарушает спокойствие мягких сумерок старости, ибо сила, усовершенная в немощи, способна претерпеть все. Зрелые плоды отборного опыта собираются как превосходная трапеза для вечера жизни, и душа готовится к покою. Народ Господень насладится светом также и в час смерти. Неверие плачет, сгущаются тени, надвигается ночь, кончается существование. «О нет!» — восклицает вера. «Ночь давно на исходе, и близок подлинный день. Приближается свет, свет бессмертия, свет лика Отца. Положи ноги свои на постель, узри ожидающие тебя сонмы духов. Ангелы уносят тебя. Прощай же, возлюбленный, ты уходишь, ты машешь нам рукой. А вот и свет. Жемчужные врата раскрыты, золотые улицы сияют во свете ясписа. Мы закрываем свои глаза, но ты видишь невидимое. Прощай, брат, тебе светит вечерний свет, еще неизведанный нами».